Следующие несколько минут, а может быть, и час, ход времени как-то ускользнул от моего занятого другими вещами разума. В этот момент я потратила, расхаживая, бегая, прыгая и вообще привыкая к своему новому телу. Мои 6 лап были более длинными, чем короткие конечности восточных драконов с рисунков и статуй, хотя слишком длинное и вытянутое тело не могло развить той скорости бега, какая могла бы быть у более короткого дракона. Зато мое тело обладало просто поразительной гибкостью и могло буквально свернуться узлом без какого-либо дискомфорта для меня, а моя способность вращать головой и шеей настолько отличалась от таковой у человека в лучшую сторону, что, рассматривая чешуйки и мех на своем хвосте, я невольно поймала себя на неком удивлении, как я вообще раньше жила без такой гибкости. В придачу, в какой-то момент я осознала, что меня не беспокоил дискомфорт в челюсти, с которой раньше имелись проблемы, когда я еще была человеком, как не возникало у меня и внезапных коротких легких болей в спине и ногах, то есть в задних лапах. Воистину, все познается в сравнении. Хвост, когда я запомнила, что его нужно держать над землей, чтобы он не волочился и не собирал пыль, тоже оказался полезной штукой, сильный и гибкий одновременно. Он мог бы защищать меня от атак сзади и держать в себе какие-нибудь предметы, становясь, по сути, чем-то вроде пятой руки, но без пальцев. Жаль только, что на его кончике не было чего-то вроде шипа, но, с другой стороны, природное и естественное оружие могло препятствовать более аккуратной работе с какими-нибудь предметами, рискуя повредить их. К тому же я смогу исправить это, внеся изменения в своем теле при помощи той части меню способностей, которая отвечала за разные физические преобразования, вроде дополнительных пар конечностей, рогов, шипов или ядовитых желез в клыки. Ну, а наличие острых когтей на лапах и длинных острых зубов, по которым я кучу раз с любопытством проводила языком, чтобы еще раз ощутить их длину и остроту, как-то придавало уверенности в себе в плане возможности постоять за себя. Да и покрывающие мое тело чешуйки и брюшные пластины, когда я провела по ним пальцами, изучая их, показались мне прочными, для моего размера и возраста. Темно-зеленая, практически черная, чешуя, покрывала мое тело, включая кончики лап и пальцы, на которых располагались длинные крючковатые черные когти, а на верхней стороне моих похожих на руки лап из первой и второй пары конечностей имелись более крупные и прочные на вид черные чешуйки, или, скорее уж, пластины, своим внешним видом чем-то напоминающие щитки на брюхе у змей. Похожие щитки или пластины я рассмотрела у себя на нижней части шеи, на груди, на брюхе и на нижней стороне хвоста. Цвет этих пластин был более светлым и ярким, чем на остальном теле, как и цвет полосок, которые шли от моей головы до кончика хвоста, выделяясь на темно-зеленой чешуе. И точно так же, от лба до кончика хвоста, у меня росла короткая и жесткая черная грива, вроде той, которую иногда рисовали восточным драконом на современных рисунках. Похоже, что иметь какие-нибудь шипы, гребни, перепонки или что-то еще на верхней стороне тела было нормально для драконов. Ладони лап, первой и второй, весьма напоминали человеческие, и, когда я пошевелила пальцами на них, то обнаружила, что никакого диссонанса по части управления ими, какой я испытывала поначалу, двигая своей непривычно длинной шеей, у меня не возникло. Не считая, конечно, когтей на их кончиках, хотя были и минусы. Например, какая-то часть моего разума по-прежнему ловила некий когнитивный диссонанс, когда я по привычке пыталась встать на ноги и забывала о наличии хвоста и новой пары конечностей, а также изменившегося строения тела. Но, потренировавшись в безопасной зоне, я привыкла ко всем этим изменениям и перестала шататься при ходьбе. Еще мне было сложно сконцентрироваться на управлении сразу 4, фактически, даже не лапами, а руками. Двигать каждое из них по отдельности, и из второй, и из первой пары, было просто, но когда я пробовала выполнять какие-то движения пальцами сложнее открыть и закрыть ладонь, то начинались трудности, подобные тому, как неподготовленный человек пытался бы управлять одновременно правой и левой рукой. А уж когда речь заходила о том, чтобы управляться сразу 4 лапами, тут мой мозг просто подвисал. Хотя у того, чтобы просто двигать ими при ходьбе, у меня проблем не возникало. Ощупав свою голову, я нашла на ней пару рогов, небольших, видимо, потому, что я очень молодой дракончик, подвижные заостренные уши и 2 пары чувствительных усов на кончике морды, подобных тем, Какие были у восточных драконов на рисунках и статуях? Был ли странным тот факт, что я так легко приняла свое новое тело? Стоило ли это считать чем-то, что мог заложить в мой разум этот большой дракон? Вряд ли. Единственное, что меня беспокоило, это потенциальные проблемы, которые могут возникнуть при контакте с людьми. Не забыла ли я о чем-то, связанном с этим? Ладно, я действительно долго пробыла в этом месте вне миров. Пора все-таки оценить вкус жизни в новых вселенных. Слушай, я обернулась к хранителю, у меня оставался последний вопрос. В случае чего я могу с тобой связаться или вновь оказаться у тебя в этом сером пространстве? Очень маловероятно, ответил он, но более вероятно, чем то, что ты здесь сейчас оказалась. Так что я не исключаю. В добрый путь, да и тебе приятно оставаться. Со смешанными чувствами я смотрела на хранителя, раздумывая даже, есть ли смысл с ним обниматься. Нет, все же не стоит, наверное. А вот с небольшой благодарностью и некоторым сожалением на свой недавний приступ паранойи кивнуть ему. Да, в конце концов, моя спокойная реакция на потерю человеческого облика в пользу этого более удобного в некоторых аспектах тела и появление новых способностей в придачу, не была бы негативной. Единственное, что могло меня беспокоить, так это то, как люди отреагируют на меня теперь, но, к счастью, такие способности, как врожденное заклинание невидимости, которое я взяла раньше, могли избавить меня от некой части проблем. По привычке встав на задние лапы, но на этот раз держа их правильно, то есть опираясь на кончики пальцев, а не пытаясь ставить на землю всю стопу сразу, я направилась к одному из окошек в другие миры, к тому самому, где была земля бед. На сей раз я сделала это сама, не дожидаясь, пока портал приблизится ко мне или пока дракон поможет мне дойти. Сохранять равновесие во время пути к порталу мне помогал мой длинный хвост. Конечно, помнить о наличии у меня дополнительной, второй, пары лап, не всегда получалось, и несколько раз они свисали вниз, когда я о них забывала. Здравый смысл подсказывал, что лучше всего выбрать самую безопасную точку канона, то есть либо после золотого утра, когда опасность в виде Зиона будет побеждена, либо до прибытия космических сущностей, которые в конце концов решат уничтожить Землю, ну, точнее, тот из них, кто выживет, в принципе. Но какая-то другая часть меня вдруг возмутилась, сколько всевозможного дерьма пережил мир между этими двумя событиями. Я бы могла что-нибудь изменить даже с теми небольшими силами, которые у меня есть. Словно отозвавшись на мои мысли, портал живо показал картину того, как идущая из морских глубин зеленая тварь с длинным хвостом и несимметрично расположенными светящимися глазами на морде, Левиафан, один из губителей, готовится направить огромные волны за своей спиной на какой-то город, название которого я даже не знала. И это зрелище, конечно, совсем не внушало оптимизма. Словно бы сам портал спрашивал меня, точно ли оно мне надо, соваться в этот опасный мир и рисковать там своей новообретенной чешуйчатой за шкурой, или ну его нафиг. В каноне и с имеющимися средствами как-то справились, пусть и ценой множества смертей и огромных разрушений. Да и что я сейчас смогу сделать? Меня в нынешнем состоянии даже не губитель, а просто обычный человек, у которого руки не из зада растут, уделает, наверное. Я ведь в данный момент являюсь детенышем, а учитывая, что размеры взрослого представителя моего вида драконов около 7,5 метров в длину, я сейчас, наверное, маленькая такая шестилапая ящерка по сравнению с человеком. Ну нет, я вам не ящерка шестилапая, я дракон, хоть и маленький, и сунуться на землю бед ненадолго смогу смело. Ладно, на всякий случай, вот просто на всякий случай, выберу в качестве времени и места своего прибытия какую-нибудь точку пораньше, до того, как завертится событие самого веб-романа, и Тейлор обретет свои способности, и уже после этого буду действовать по ситуации. А для постоянного проживания и роста выберу более безопасный мир и буду иногда заглядывать на землю бед, проверять, как все идет и насколько оно отклоняется от известного мне потока событий, и, может быть, я смогу на что-то повлиять. Так что там, сказал дракон, сосредоточиться на нужном времени и месте, какие там точки канона есть. Я попыталась представить себе то, какой была земля бед до того, как Зион открыто показал свой человеческий аватар, то есть как обычную, привычную мне землю, но годов это к 70-х-80-х. Какое время и место мне там первым приходит на ум? В момент, когда я пыталась вспомнить какие-нибудь подробности о жизни в прошлом веке своего мира, а потом соотнести их с тем, что мне известно о мире канона, мое внимание отвлекло странное чувство, словно гравитация начала смещаться и теперь была не под моими лапами, а где-то передо мной, прямо в направлении портала. Что там, ебись Годзилла Гидрой, происходит? Разве что-то подобное не должно было случиться, когда я точно выберу время и место своего появления? Я повернула голову обратно к дракону, однако мои глаза не увидели ничего, кроме огромного облака серебристого тумана, подобного тому, который клубился над полом этого непонятного места. А дракон куда подевался? Стоило мне подумать об этом, как туман начал уплотняться, складываясь в то же громадное существо с серебристой чешуей, с которым я все это время вела телепатические разговоры. Только вот оно отдалялось, и с каждой секундой чувство, что меня тянет в портал, становилось все сильнее. «Эй, какого черта оно тянет меня к себе?» Обратилась я своими мыслями к дракону. Если тот что-то мне и ответил, то я этого не услышала. Он вроде бы сделал какое-то движение лапой в направлении меня, но туман, который одновременно переливался всеми цветами спектра и был серым, окутал меня, совсем как перед тем, как я попала в это непонятное место между мирами. Ну что, опять, как в первый раз, когда меня внезапно вырвало в это гребаное междумирье из моего дома, от вида этой противоречивой хрени, то есть одновременно бесцветного и соединившего в себе все цвета, тумана, у меня начала кружиться голова, мозг, пытавшийся обработать одновременно факт изменившейся гравитации и неестественно скользкого пола, понять, поймать ответ от гребаного дракона и при этом справиться с паникой от неожиданной мысли, что сейчас портал выбросит меня в эпицентре боя с губителем, просто вскипал. Поздравляем с первым выполненным квестом. Квест «Буриданова драконица» завершен. Награда – одна бонусная минута к одноразовому бусту вашего субъективного времени, добавлено. Мои лапы окончательно оторвались от пола, я почувствовала, что куда-то лечу или падаю. Плотно закрывшиеся глаза уже не воспринимали реальность. Кажется, я извивалась и взмахивала лапами в попытке хоть за что-нибудь зацепиться, даже пыталась заставить себя полететь. Но то ли паника не дала мне этого сделать, то ли притяжение портала было слишком сильным, и в какой-то момент меня словно окунули в холодную воду, и чувство падения пропало. Мир, червь, земля, бед. Глава нулевая, в которой я понимаю, что сунулась на высокоуровневую локацию. В ушах звенело, голова кружилась, словно после рехнувшейся карусели. Понять, где верх, а где низ, было затруднительно, но, кажется, я лежала на чем-то твердом. В мыслях сплошная каша и неразбериха, словно я только что вынырнула из сна, который даже толком не запомнила. Кажется, там было что-то с превращением в дракона и встречей с другим драконом, который состоял из тумана и чему-то меня учил перед тем, как направить в другие миры. Судя по странности произошедшего, это все-таки было сном. Черт, даже погулять по другим мирам не получилось хотя бы немного. Почему во снах со мной так часто случается облом, касающийся самой интересной их части? Потратишь немного больше времени, чем следует, на некую подготовку к приключениям, и потом просыпаешься, в лучшем случае, в самом их начале, не успев даже толком познакомиться с тем местом, куда попало. Похоже, это один из таких случаев. Ну, хотя бы та часть, которая была связана с разговором с драконом, вроде как хорошо сохранилась в памяти. Надо будет сейчас записать этот сон, а то забыть его было бы неприятно. В ушах раздалось несколько щелчков, заставивших мой постепенно возвращающийся к норме разум напрячься, это часть сна, или что-то шумит рядом со мной. Когда я приоткрыла один глаз, то тем, что я увидела, была уж точно не моя комната. Надо мной раскинулось небо с серыми тучами, среди которых встречались небольшие просветы. Но, по крайней мере, это были привычные мне тучи, а не те непонятные штуки из сна, ухитрявшиеся сочетать в себе одновременно все цвета спектра и их отсутствие. Нет, я точно не помню, чтобы я засыпала под открытым небом. Может быть, со мной по каким-то причинам случился обморок на улице. Уф, как же голова кружится так, а на чем это я лежу? И что это за черные квадратики маячат в углу зрения? Я что, реально стукнулась головой? Вставать и делать что-то не хотелось, как из-за головной боли и ощущения, что весь мир прыгал и крутился, а равновесие я бы потеряла, стоило бы мне слегка приподнять голову, так и из-за чувства усталости и дезориентации, вытекающего из этого нежелания что-либо делать в принципе. Даже получаемая с одного гребаного глаза картина, когда я держала его открытым, почему-то сильно нагружало мозг и усиливало неприятные ощущения в нем, и мне пришлось закрыть глаз. Так, по крайней мере, у меня не возникало чувства, что практически каждая клеточка мозга внезапно обрела чувствительность и теперь испытывает тупую ноющую боль. Небо пропало из зрения, но никуда не делись странные буковки. Земля, город Сан-Паулу, 6 июля 1993. Ну и фигня, я что, пересмотрела блокбастеров до такой степени, что в закрытых глазах мерещатся кадры. Слишком много всего. Надо временно отстраниться от хода мысли и просто наблюдать за тем, как они идут, не концентрируясь на них. Это дало результат. Вскоре отвратительное чувство отступило, и я смогла приподнять голову и осмотреться без ощущения, что мир крутится и прыгает. Надо мной и впрямь раскинулось затянутое тучевым покровом небо, к которому поднимались снизу, со стороны земли, клубы дыма, идущие из окон некоторых высоких зданий, а еще, кажется, где-то совсем в стороне была гора. Мои глаза видели все как-то непривычно. Когда я скосила взгляд, чтобы посмотреть, что находится сбоку, то обнаружила. Поле зрения охватывало и то, что располагалось по бокам от моей головы и даже чуть сзади. Высоко поднимались потрепанные многоэтажные здания, некоторые из них словно завалились на бок и напоминали смятые и подгоревшие картонные коробки, от которых кто-то оторвал целые куски материала. Обломки камня, бетона и еще черт знает чего лежали на треснутом асфальте под этими домами. Мой нос начал улавливать запах пыли, дыма и горелой резины. Что за? Что произошло? Что случилось, пока я спала? И что это за черные квадратики, никуда, между прочим, не девшиеся с периферии зрения? Так поднимаемся на ноги. Черт, почему это так сложно сделать? Руки располагались как-то слишком далеко за головой и шеей, для поднятия головы пришлось напрячь больше мышц. И какого черта мне так трудно сохранить равновесие, стоя на ногах? Меня чем-то по голове приложило, каменные и бетонные обломки подо мной, на которых я, оказывается, все это время лежала, выглядели почерневшими и оплавленными. Не обгорела ли, случаем, я сама? Направив свой взгляд вперед, я увидела нечто странное, словно мой нос сильно удлинился и приобрел зеленый цвет, да и лицо, если подумать, ощущалось каким-то вытянутым. Мой мозг играет со мной в игры, или превращение в дракона мне не просто приснилось, это надо проверить. Дотянуться рукой до своего лица оказалось неожиданно трудно, она полностью вытянулась, и все равно я смогла лишь коснуться кончиками пальцев только собственного подбородка. И это было лишь половиной беды. Когда я сделала это, подбородок вдруг обожгло болью, словно что-то расцарапало кожу на нем. Сильвере нанесено одно повреждение от Сильверы. Ай, какого хрена? Что за? Скорее интуитивно, чем осознанно, выгнувшую невозможным ранее для меня способом. Черт побери, какая же она теперь длинная. Я наконец-то смогла рассмотреть свои руки, как и тело. Черт побери, черт побери, черт побери. Я правда это вижу. Чешуя, пластины на нижней стороне тела, когтистые лапы. Совсем как у меня в том сне, хотя, признаться, какая-то часть меня начала думать, что это был не сон. Я реально теперь дракон. От данной мысли мое сердце забилось быстрее, а душу и разум охватили противоречивые эмоции. Черт побери, если мне не приснилось то странное место с туманом, порталами и драконом, и у меня теперь реально есть все те способности, в которые я вложила баллы, то теперь я смогу сделать мир хоть немного лучше, а не просто наблюдать за тем мракобесием, которое происходит в нем, не имея возможности хоть как-то на это повлиять. Не говоря уже о том, что, несмотря на сильное изменение моего тела и тот факт, что я теперь не человек, по крайней мере, в физическом плане, эти перемены не казались мне чем-то плохим или неприятным. На самом деле, несмотря на то, что я, чисто по привычке, пыталась управлять своим телом так, как если бы я оставалась человеком, моя душа не ощущала злости или отвращения к новой физической оболочке. Напротив, стоило мне просто подумать о тех возможностях, которые передо мной открывались по сравнению с тем, какой я была раньше, и я понимала, что такой радости, наверное, не испытывала уже очень давно. Одно только исцеляющее дыхание чего стоило, и это вызвало в моем разуме некий диссонанс. Кто-то иной на моем месте, наверное, уже вопил бы от ужаса, отвращения, непривычки или чего-нибудь еще, и требовал бы вернуть все обратно. Да и практически все попаданцы, про которых я читала, стремились вернуть себе человеческий облик при первой же возможности. А я сейчас думаю о его утрате исключительно с практической точки зрения, с той, что люди могут быть и будут крайне ксенофобны к тому, что отличается от них, и мне теперь будет сложнее налаживать с ними контакт, или вообще придется от них прятаться. Не поработал ли кто-то, например, тот огромный дракон, над моим сознанием? И, на самом деле, перспективы недоверия и ненависти со стороны людей были тем, чего мне следовало опасаться. Я сейчас торчу посреди какого-то весьма потрепанного на вид города, и если меня кто-то обнаружит, и вообще, что это за руины вокруг меня? Ну, судя по надписи в углу зрения, надписи, которая никуда не пропала, между прочим, это Сан-Паулу, а данный город находится, если мне не изменяет память, в Южной Америке, в восточной ее части. А еще, так, Сэл, тебе следует найти более безопасное место для того, чтобы совсем разобраться и привести в порядок мысли. И вообще, что за хренью я тут занимаюсь? Вокруг город выглядит так, будто тут случилось что-то, например, землетрясение, а я рассматриваю свои лапы и вот эту дату. Ладно, меня можно простить, в конце концов, не каждый день происходит что-то подобное. Надо бы найти более безопасное место и там во всем разобраться, вместо того, чтобы делать это на открытом пространстве, где меня кто угодно увидеть может. Так, нет, в эти полуразвалившиеся здания я точно не полезу, а то вопрос о том, придавит ли меня чем-то в них, будет лишь вопросом времени. Ход моих мыслей прервало нечто странное, словно земля начала вибрировать, как под весом громадного грузовика, едущего по дороге передо мной, но намного сильнее. Мерные, постоянно усиливавшиеся толчки напоминали шаги кого-то тяжелого, кто приближался. Гиганта, как раз способного разрушить весь город. Задрожали здания по бокам, намекая, что могут и обвалиться. В ухе вновь щелкнуло, а в углу зрения появились очередное уведомление от системы. Квест. Тика из города. Покиньте город, пока он не разрушился, и пока не появился губитель. Награда за выполнение. Плюс 10 опыта. Штраф за провал. Открытие цепочки квестов. Бегемот разинул рот. Что? Губитель. Землетрясение. Бегемот. Ну да, я же выбрала портал на землю бед. Вот же срань. Опустившись на все 6 лап, я сделала инстинктивный шаг в сторону какого-нибудь из относительно целых зданий, но вовремя остановила себя. Какого дьявола я прусь в самое опасное сейчас место? Но тогда что мне делать? Да убираться подальше отсюда? Вот что. Со стороны ближайшего здания послышался скрежет, а затем оно начало покачиваться, грозясь в любой момент развалиться. Сердцебиение подскочило, глаза впились в покосившийся, готовый провалиться сам в себя, небоскреб. Подсознание кричало о том, что я должна держать источник опасности в поле зрения, чтобы успеть среагировать, но разумом я понимала, что вот так стоять и смотреть нельзя. Усилием воли я отвернулась от здания, чтобы выбрать примерное направление движения. Дурацкая система выдает очевидные квесты, а мини-карту с целеуказателем не удосуживается. Вот куда мне сейчас бежать? Быстро осмотревшись, я резво поковыляла на 6 лапах в ту сторону, где здания были не столь высокими, чтобы минимизировать риск. Чем дальше я шла, тем меньше зацикливалась на том, как идти, и тем проще мне давались шаги. Все же новое тело не было лишено базовых инстинктов, слава дракону-хранителю. Но каждый раз, когда рядом трескался дом и в десятки метров от меня падал с грохотом кусок арматуры или сыпались осколки стекла, я сбивалась с шага, едва ли не выгибаясь испуганной кошкой. Что меня удивляло, так это полное отсутствие людей и вообще каких-либо живых существ. Хотя, учитывая, какой потрепанный вид имели дома уже в момент моего появления в этом городе, как его там в общем, видимо, бегемот уже успел немного погулять тут, и большинство жителей либо погибли под завалами, либо сбежали. Судя по тому, что автомобилей я видела мало и в основном либо под обломками, либо запертыми среди завалов, вероятнее было второе, а может быть, в эти годы в этой части мира просто было меньше автомобилей. Черт его знает. Когда я была близко к одному из высоких домов, который даже не выглядел особо потрепанным, тот вдруг затрясся и начал оседать, словно проваливаясь сам в себя, и при этом слегка наклонился на бок, а ведь я должна была пробежать прямо перед ним всего через несколько секунд. Пыль от обломков поднялась в воздух, словно дым от костра, и я по привычке попыталась прикрыть глаза ладонью, но, разумеется, не дотянулась. Грохот, вызванный обрушением здания, ударил по ушам. Этот случай только подтвердил то, что мне оставаться в этом гребаном городе нельзя, и я продолжила путь, перейдя с просто быстрого шага на рысь. Дома попадались все менее высокие, что могло быть признаком того, что я не так уж и далеко от выхода из этого гребаного города. А вот бегемота нигде не было видно, словно чертов губитель решил сначала хорошенько потрясти Сан-Паулу перед тем, как показать себя. Впрочем, мне это сейчас было только на руку, при мысли о том, как эта испускающая радиацию дрянь, создающая землетрясение, то есть бегемот, находится вблизи от меня, мне становилось не по себе еще в большей степени, чем раньше, и паника вновь начинала подступать к разуму, заставляя меня ускорять шаг, думать о том, как губитель мог бы раздавить меня, даже не заметив, или о том, что я могла бы получить огромную дозу радиации, мне не хотелось. Вскоре, когда я пробегала мимо очередного обвалившегося здания, мои уши различили звук, который раньше не попадался мне в этом городе. Приглушенный, хриплый, то и дело замолкающий, голос, шедший откуда-то со стороны здания. Я не могла понять, что говорил тот, кто произносил все эти слова, отчасти потому, что язык не был мне знаком, отчасти потому, что обломки, а может быть, если это действительно был человек, а не какое-нибудь радио, тьфу, откуда тут взяться работающему радио, когда тут камня на камне не осталось. В любом случае, когда я, сначала замедлившись, а потом и остановившись, повернула голову в сторону здания, я не увидела там ничего, похожего на человека. Где? Какой-то бедняга угодил под завалы. Ну конечно же, что мне делать? Мысли, которые более-менее упорядочились во время бега, снова начали хаотично метаться. И спасать кого-то в моей ситуации бесполезно, потому что я всего лишь маленький дракон, и если я не успею свалить, то проблемы могут быть уже у меня. Уносить лапы, не сделав ни единой попытки, глупо, я же сама хотела исправить что-то из творящегося в этих гребаных мирах пиздеца и... Квест. Лапа помощи. Спасите человека из-под завала. Награда за выполнение. Плюс 3 опыта, плюс 1 контакт в мире земля бед. Штраф за провал. Нет. Щелчок в ушах и внезапно появившееся в углу зрения сообщение о квесте заставили меня подскочить от неожиданности. Какого черта? На миг мне показалось, что этот звук был сигналом обрушения еще одного здания, а сообщение предстало в моем воображении лезущим из-под земли губителем. Но, нет ничего, кроме еще одного гребаного квеста. Мне хотелось поставить мир на паузу, хотелось иметь время, чтобы обдумать решение. Но данной функции у моей системы предусмотрено не было, и время в мире продолжало идти своим ходом, и ему было наплевать на то, что там происходило в голове у маленького дракона, то есть меня. Решившись, я двинулась к завалу. Звуки голоса, уже весьма слабые, продолжали доноситься оттуда. Так, подходя ближе, я могла определить, что голос был высоким и тонким, словно принадлежал ребенку. Хотя, возможно, дело было просто в том, что страх и боль внесли какие-то изменения в голос взрослого. Чтобы добраться до места, откуда кто-то кричал, мне фактически пришлось карабкаться по камням, кускам бетона и еще черт знает чему, сваленному друг на друга. К счастью, с моими 6 лапами и когтями на них, это оказалось проще. Пока я лезла наверх, в голове промелькнула мысль, что под таким большим завалом точно можно никого не искать, и если я уйду сейчас, то мне не придется себя за это ругать, все равно я бы не смогла сдвинуть такие большие куски бетона. Не говоря уже о том, что, возможно, мои неосторожные движения, несмотря на мой легкий вес, могут что-то сдвинуть в обломках, и я по неосторожности убью того, за кем я сейчас лезу. Но все обошлось. Горку удалось преодолеть быстро, и никаких сообщений о том, что квест провален по причине смерти спасаемого, я не получила. Не считая растущего с каждой секундой напряжения и мысли, что мне надо спасаться самой, а не заниматься непосильными подвигами, все было отлично. И вот, наконец, взобравшись на каменную горку, я свесила голову вниз с обрыва и смогла рассмотреть, что там происходило и кто являлся источником голоса. Рассмотреть, каким был из себя человек внизу, оказалось проблематично, не в последнюю очередь из-за покрывавшего его или ее слоя каменной крошки, пыли и грязи. Однако видимая часть человека, голова, руки, торс, была невелика, вряд ли сильно больше меня, что позволяло предположить, что это ребенок. Печально, но ожидаемо, вполне возможно, что его забыли убегающие в панике взрослые или просто посчитали мертвым. Мои когтистые лапы издали тихий шорох, когда я сползла к краю завала и посмотрела на того, кто лежал под обломками, и вниз упало несколько мелких камешков, которые я случайно задела. Реакция человека была вялой и заторможенной, тот попытался приподнять голову, чтобы посмотреть вверх, но, так как его придавило лежавшим на животе, то увидеть меня у него не получилось. А вот мою нависшую над собой тень с длинной шеей человек рассмотрел, однако никакой яркой реакции на это не последовало. Я услышала лишь несколько вяло сказанных слов на все том же языке, который я не понимала. Похоже, что ребенка внизу слишком доконали его затруднительное положение и, возможно, боль, подсказала мне внезапная интуиция. В конце концов, у людей случается апатия. Хотя это и странно на фоне того, как этот же ребенок недавно кричал, привлекая к себе внимание. После короткого замешательства и очередной мысли, что мне пора уносить ноги, я все же спрыгнула вниз, неожиданно ловко приземлившись на все шесть лап. Человек, который и впрямь не был особо большим по сравнению со мной, отреагировал на мое появление вяло, приговаривая что-то более тревожным голосом, попытался отползти, что, естественно, не получилось, и прикрыл голову рукой. Черт, я даже не могла определить цвета волос из-за всей этой каменной крошки и пыли на нем. Мой нос уловил несколько запахов: пыль, кровь. В этот момент я поняла, что в этот новый мир я отправилась, хоть и не сильно голодная, но определенно не с полным желудком. Так, а ну стоять, вот увижу какую-нибудь курицу, можно будет подумать о еде. Люди, не еда. И, хотя я ощутила нечто неприятное от того, что мне вообще пришла в голову мысль о том, что мне бы не помешало перекусить, потому что запах, хоть и засохший, но все же, крови, щекотал мой нос, я понимала, что это был, наверное, естественный и логичный ход мыслей для хищного существа. В конце концов, я же не собираюсь съедать этого ребенка, нет, ну вот и все, разберусь с этими мыслями позже. Чтобы отвлечься от легкого чувства голода и от вновь поднявшейся паники, что мне надо срочно убегать, я изучила это ставшее ловушкой для ребенка место. Невезучему человеку в некотором роде все-таки повезло, несколько больших кусков бетона над ним лежали так, что, хотя один из них и слегка придавил пленника обрушившегося здания, но в то же время этот кусок бетона поддерживали несколько других, а подвижность человека была ограничена скорее навалившимся сверху мусором и мелкими камнями, чем этими большими обломками. Чисто теоретически, если разгрести мелкие обломки, желание убежать вступило в конфликт с мыслью, что я могу помочь, а значит, именно это и должно быть сделано. И я, вздохнув, подошла поближе и, стараясь игнорировать запах крови, щекочущий нос и напоминающий желудку, что он, вообще-то, пустой, начал разгребать завал. Мои лапы, несмотря на мои размеры, покрывала чешуя более прочная, чем человеческая кожа, а острые цепкие когти и хвост хорошо помогали с тем, чтобы хватать и вытаскивать камни, тут же отбрасываемые мной в сторону. Я действовала максимально быстро, и страх самой оказаться под завалом подгонял меня, как и внезапно появившаяся злость. Почему мне надо было идти именно этим, а не каким-то иным маршрутом? Если бы я ничего не знала о том, что здесь под завалом кто-то есть, мне бы не пришлось тратить на все это дело время, которого и так в обрез. Впрочем, в общем-то, сейчас мне тоже ничего, кроме моего желания спасти этого человека, и не мешало продолжить мой путь. Но я чувствовала, что, если я сейчас побегу дальше, то совесть будет грызть меня долго и неприятно. Ребенок ничего особо не делал, пока я возилась с придавившими его камнями, не сопротивляясь, но и не помогая, а лишь молча за мной наблюдая и лишь изредка шевелясь. Больше он ничего не говорил, то ли выбившись из сил, то ли решив не мешать мне, догадавшись, что я его спасаю. Ха, знала бы это наивное летнее дитя о вызванной запахом крови слюнке, которая сейчас наполнила мою пасть. Иногда землю вновь сотрясали слабые подземные толчки, от которых камни, накрывавшие ребенка, начинали подпрыгивать и скатываться вниз, а я не начинала искать путь к отступлению только потому, что поблизости не было здания, которое бы развалилось и погребло меня под собой. Но растущие тревоги у меня во время этих подземных толчков все равно было не избежать. Я начинала в такие моменты опасаться, что вон те огромные куски бетона немного сдвинутся и раздавят ребенка. Впрочем, все обошлось. Вскоре мне удалось достаточно расшвырять мелкие камни и оттащить более крупные, чтобы ребенка можно было попытаться вытянуть из завала. Ключевое слово – попытаться. Когда я обвила хвостом руку этого везучего дитя, то, во-первых, у меня не получилось сдвинуть его по причине тяжести ребенка и моей, в общем-то, не блиставшей силы, а во-вторых, он, до этого лежавший ничком, вдруг поднял вопль, заставивший меня вздрогнуть от неожиданности и раздражения, и ударивший по ушам, а желание вытаскивать ребенка резко ушло вниз. «Так, Сэлль, будь спокойна, люди не орут, так и не дергаются без какой-то причины, может быть, дело в том, что я задела какое-то больное место, подлечить бы». И тут осознание ударило меня, как обухом по голове. «Способности, я же не просто зеленая ящерица с шестью лапами, у меня же еще и магические силы, купленные тогда, в компании большого дракона, перед попаданием в этот мир, есть, а среди них, как раз нечто способное исцелять. Квест выполнен, награда, плюс 3 опыта, плюс 1 контакт в мире Земля Бед, начислено. Квест, первый пациент, вылечите раненого человека, награда за выполнение, плюс 3 опыта, контакт в мире Земля Бед становится товарищем, штраф за провал, нет». По какому вообще принципу система начисляет за задания именно такие, а не иные, очки опыта? Да и отключить бы или как-то получше настроить все эти уведомления бы не помешало. Ладно, разберусь с этим потом, а то копаться в меню, когда мир не стоит на месте, хреновая идея. Как там исцеление использовать? Ах да, конечно. Спустя несколько секунд перебирания воспоминаний о разговоре с драконом я вновь ощутила свое, как я тогда назвала, второе сердце, с которым была связана моя магия и стихийные способности, то есть большое скопление магической энергии в моей груди. Теплая, мягкая и спокойная энергия элемента жизни тоже была здесь. На нее я и настроилась, игнорируя мою вторую стихию, лед. Аквамариновые пузырьки, которые я выдохнула, обволокли израненные конечности ребенка после того, как я несколькими движениями хвоста очистила их от пыли, под которой обнаружилась основательно исцарапанная смуглая кожа и обрывки покрытой пылью одежды. Лопаясь раны и шипя, как перекись водорода, пузырьки очень похожи на нее убирали кровь и гной и выталкивали мелкий мусор. Похожим образом мое исцеляющее дыхание обработало и торс ребенка, только результатов я на этот раз не увидела, но было понятно, что раны исцелены и там. А еще, выдыхаемые мной лечащие пузырьки восстанавливали порванные сухожилия и кожу. Ребенок перестал кричать, только морщился и смотрел на меня с удивлением. «Я думал, ты меня съесть собираешься, а вы умеете и лечить?» Он сказал на незнакомом мне языке, возможно, испанском, но его слова были неведомым образом понятны мне. Квест выполнен. Награда, плюс 3 опыта, контакт в мире Земля Бед становится товарищем, начислено. Чего? Что? Почему? Мой мозг на миг завис, пытаясь обработать такое противоречие, незнакомый язык, смысл которого мне понятен, но, вспомнив, что я брала, кажется, такую способность, я отбросила размышления на данную тему подальше, пока что. «А подожди, ты меня не боишься?» — спросила я, чувствуя некую растерянность. «Разве я не чешуйчатая шестилапая нечто со страшными острыми зубами?» «Ну, в глазах этого ребенка?» Ответ ребенок не понял. Из моей пасти лилась членораздельная русская речь, но встроенный в систему переводчик, похоже, действовал только на понимание, но не полноценный разговор. Освобожденный ограничился благодарным взглядом в мою сторону, встал, он был явно выше меня, и пустился на утек. Как побежал-то, впрочем, я бы на его месте тоже помчалась отсюда так, что только пятки бы сверкали. Я и так сейчас веду себя, если так подумать, не особо продуктивно с точки зрения самосохранения, задерживаясь тут и тратя время на чужое спасение. Может быть, дело заключалось в том, что мой разум продолжал подсознательно считать происходящее сном. Ну серьезно, где в реальности бывает так, что ты превращаешься в дракона и попадаешь в другие миры, тем более, в качестве своего рода вишенки на торте, в миры, знакомые тебе по, в данном конкретном случае, веп-роману? Так, о чем я думала, до того, как я нашла этого ребенка, я точно о чем-то думала, но мой мозг не смог вспомнить направление мыслей, которое у меня было в тот момент, к тому же, земля вновь слегка завибрировала, напоминая об опасности и вероятности появления бегемота. Вспомнив, что оказалось я в этом месте тогда, когда взобралась вон на ту кучу каменных обломков, с которых я не так давно спустилась, я пробормотала. Город не лучшее место для землетрясения, выбраться бы на открытое пространство. И когда у меня только появилась привычка говорить с собой вслух, ладно так, в каком я там направлении шла, туда, где здания поменьше и они пониже, да, когда я вновь пустилась в путь, маневрируя среди огромных обломков зданий и редких автомобилей, как придавленных камнями, так и брошенных посреди завалов, иногда я чувствовала исходящий оттуда запах высохшей, запекшейся, но все-таки, крови, что не могло не нервировать, как самим фактом наличия этого запаха, так и тем, что в такие моменты я хорошо вспоминала, что я голодна, подземные толчки начали усиливаться, раздался жуткий грохот, а затем еще одна многоэтажка в стороне от меня, которая и до этого момента выглядела ненадежно, будучи слегка накрененной на бок, начала оседать, осыпая землю дождем из стекла и камней. Звон, треск и грохот, как и вид оседающего здания, с которого сыпалось черт знает что, заставил меня побежать, обходя его стороной. А-а-а, черт побери, черт побери, черт побери. Еще и земля под лапами начала трястись так, что я то и дело терял равновесие во время бега. К счастью, с тем, чтобы вновь встать на все четыре, то есть на все шесть, проблем у меня не возникало. Какой черт меня вообще дернул задерживаться и кого-то спасать? Этот контакт в новом мире, может быть, умер вскоре после того, как убежал. Грохот, который к тому моменту, когда я уже начала ощущать в своих шести лапах усталость, был у меня за спиной, внезапно затих. Похоже, многострадальные здания окончательно рухнули. А затем по земле пробежал самый мощный толчок, который я когда-либо ощущала. Опора ушла у меня из-под лап, и на миг мне показалось, что меня подбросило в воздух. Жуткий грохот, под стать толчку, сотряс воздух, и понять, вызвало ли его обрушение здания или что-то похуже, я не смогла. Однако удара о землю не последовало, и я, приоткрыв зажмуренные от страха и неожиданности глаза, обнаружила, что просто лежу на боку, в котором чувствовалась едва заметная боль, как когда слегка стесываешь кожу при падении. Только, в моем случае, это не кожа, а чешуя. В углу зрения мелькало новое уведомление. Сильвире нанесено одно повреждение от бегемота. А, что? Здравый смысл говорил, беги, спасайся. И все же, я, буквально каждой частичкой своей души чувствуя, что мне не понравится то, что я увижу, повертела приподнятой головой, чтобы хотя бы краем глаза оценить, насколько опасность близко ко мне. Он возвышался над тем, что осталось от той части города, где когда-то были высотные здания, к моему огромному облегчению, не так близко ко мне, как я думала, может быть, в нескольких сотнях метров. Каменный голем, стоящая на задних ногах тварь, похожая на острые куски скалы, которые кто-то оживил и заставил ходить, заостренные выступы на теле, чем-то напоминающие вытянутые в длину кристаллы, покрывали его полностью от головы, где, словно внутри губителя полыхало пламя и плескалась расплавленная магма, светилось то, что, предположительно, было его единственным, как у циклопа, глазом и пастью, да рук, на которых эти выступы, заменяя пальцы, и вовсе напоминали что-то вроде невероятно длинных заостренных серых кристаллов, словно созданных, чтобы пронзать. Местами его тело покрывало пыль, явно оставшаяся от земли и зданий, из-под которых он вылез, но там, где их не было, я видела потрескавшуюся каменную поверхность с похожими на кристаллы уступами, но более короткими, чем на руках. Хорошее же у меня зрение, впрочем, я ведь дракон. Квест Тика из города провален. Квест. Бегемот разинул рот. Губитель, достойный противник, но не для вас. Награда за выполнение. Плюс 100 опыта, в случае побега, плюс 1 опыт, штраф за провал, приятно было поиграть, классно. Я что, по-вашему, на губителя сейчас, даже летать толком не умея, полезу? Это выглядело почти как регулярно встречающийся в фанфиках с такой же, как у меня, системой, сарказм в адрес главных героев. Разум сразу вспомнил о многочисленных способностях бегемота, от умения излучать радиацию и управлять огнем и молниями, до рева, от которого у меня, наверное, лопнули бы барабанные перепонки, если не вся голова, и которым губитель мог даже превращать плоть в желе и уничтожать здание. Одно только радовало, весь этот арсенал, по большей части, опасен только вблизи, на каком-то там расстоянии от губителя. А значит, чем дальше от бегемота до меня, тем лучше. И плевать на эту сотню опыта. Если я умру, А это произойдет почти с вероятностью в 100%, если только я одолею губителя каким-то крайне маловероятным чудом, то радоваться этой сотне опыта будет некому. Еще одна встряска сбила меня с лап, под грохот того, что осталось от, казалось бы, и так уже обрушившихся зданий. Похоже, бегемот решил окончательно доломать то, что непонятно каким образом уцелело. Я обнаружила, что снова проявилась та самая ситуация, когда какая-то моя ощутившая страх часть хотела замереть на месте, наблюдая за источником опасности, грозящими обрушиться зданиями тогда и бегемотом сейчас, и держа его в поле зрения. И в этот момент страх перешел в злость. Что вообще за бред? Тут либо драться, либо убегать надо. Что это? Какие-то дурные инстинкты. Так что я, не мудрствуя лукаво, встала, повернулась к бегемоту хвостом и побежала в противоположную от него сторону, то и дело поворачивая голову, чтобы знать, где он находится. Одно радовало, кажется, брел губитель не туда, куда я направлялась, а куда-то в сторону, видимо, доламывать какую-то часть города, которая недостаточно сильно пострадала от созданного им землетрясения перед тем, как бегемот выбрался на поверхность. Хотя, казалось бы, что в этих оставшихся от Сан-Паулу руинах вообще можно доламывать. Тут камня на камне не осталось, причем буквально. Как бы я ни старалась мыслить адекватно, но страх все равно то и дело захлестывал разум слишком сильно. Однако была в этом и положительная сторона, желание сохранить свою жизнь подхлестывало меня, заставляя подниматься, если меня сбивало с лап очередным подземным толчком, и не обращать внимания на усталость, которая начала появляться в лапах и теле. И вообще, где протекторат или триумвират, какая там гребаная супергеройская организация уже существует в любом случае, где эти гребаные супергерои, когда они нужны? Тут уже, блять, и спасать, поди, некого. Те, кто могли, и так сбежали из города, а кто не спасся, тех сейчас ебучий губитель прикончит. Однако во время этого бега я вдруг обратила внимание, что, кажется, в какие-то моменты мои шесть лап не касались земли, а прижимались к телу перед тем, как вновь ступить на асфальт, совершая неестественно длинные прыжки. Ах да, конечно же, я дракон, и не просто дракон, а этот как его восточного типа, то есть тот, который способен летать без крыльев. То есть я все это время, будь я догадливее, могла не бегать, как какая-то шестилапая ящерка, а взять и улететь из города. Круто. Прижала бы сейчас ладонь ко лбу в известном жесте, но со стыдом и злостью за свою недогадливость, да времени нет, спасать свой хвост надо. И вообще, какого черта портал, который, по словам того огромного дракона, должен был перенести меня в то место и время, о котором я буду думать, закинул меня сюда. Но вспомнить, о чем были мои мысли в момент использования портала, не получилось. Зато в голову пришла мысль, быстро перешедшая в догадку. Портал. Кажется, я выбрала себе способность создавать порталы там, на старте, то есть тогда у дракона. Так, как их делать-то, эти порталы? Я аж замедлила свой бег, точнее, еще один длинный, на грани с коротким полетом, прыжок, и врезалась всеми лапами в потрескавшийся асфальт, что вызвало короткую вспышку боли во всех моих шести конечностях, столкнувшихся с твердой поверхностью на немаленькой скорости. В этой части города уже не было высотных зданий, напротив, меня окружали небольшие, в два этажа, домики, которые даже могли бы при иных обстоятельствах выглядеть уютно, если бы не разбитые окна и трещины на стенах, говорившие о том, что сотрясающие землю ударные волны, создаваемые бегемотом, добрались и сюда. Рядом с некоторыми домиками даже росли непонятно как уцелевшие во время землетрясения деревья, с яркой, зеленой листвой, а некоторые вообще напоминали пальмы. Увы, я не очень хорошо разбираюсь в видах растений, и не смогу сказать точно, какие я сейчас вижу. Но они выглядели чем-то похожими на ту растительность, которую я раньше видела на юге, отчего сквозь злость и страх на миг пробилось чувство ностальгии. Отвернувшись от созерцания этой еще не до конца испоганенной бегемотом части города, я сначала устало согнула лапы, а затем и вовсе легла на асфальт, хотя бы секунда перерыва. Когда прилив сил, вызванный адреналином, или что там у драконов, и желанием оказаться как можно дальше от гребаного губителя, пошел на спад, я очень хорошо ощутила то вроде бы позабытое чувство, возникающее после долгого, выматывающего бега, больные от усталости и перенапряжения мышцы, дикая одышка и желание снова и снова хватать ртом воздух в сочетании с побаливающими легкими, Бешеный пульс, желание просто лечь и не двигаться, дать телу хотя бы немного отдыха, в отношении которого начинаешь ценить каждую секунду. Потому что, черт побери, мое тело реально болело. Мышцы лап и туловища, легкие, сердце, все очень хорошо ощущало на себя последствия усталости. Мне не хотелось делать даже лишнего шага, даже мимолетная мысль о том, что мне пришлось бы встать и что-то сделать, вызывала дикий протест и желание еще полежать, потянуть время. Не удивлюсь, если сейчас даже мой хвост будет устало волочиться за мной по асфальту, а доходившие и досюда подземные толчки, хоть и более слабые, не прибавляли хорошего настроения. Нет-нет времени, нельзя лежать. Пока я буду валяться, бегемот может решить, что вот эта часть города недостаточно доломана им, и заявиться сюда. А разум кривило даже от одной мысли про еще одну пробежку прочь от губителя. Что я там хотела сделать? Ах да, точно, порталы. Как там вообще надо создавать порталы? Вроде бы они связаны с моими рогами. Черт, не помню. Так, вот окна системы, все еще маячит перед глазами. Протянув, как сейчас выяснилось, слегка дрожащую от усталости лапу, переднюю правую, вверх, я коснулась ею того свернутого сейчас окна, где было древо магических способностей. Хотя мои пальцы не почувствовали никакой физической материи под собой, окно все равно развернулось перед глазами, закрыв собой небо с облаками, и послушно начало пролистываться в такт моим движениям, словно я работала с экраном планшета или смартфона. Проигнорировав не такой уж и маленький список способностей, я нашла ту, которая мне была нужна, называвшуюся почему-то «Куда направимся», слова, задевшие в моей душе какие-то струнки сквозь смесь страха, злости и усталости. Места, в которых я могу оказаться. Места, в которых я нужна. Да ну вот этому городу я сейчас очень нужна, слишком слабая, чтобы остановить бегемота. Да, куда направимся? Твои рога наделены силой, которая, при правильном движении головы, позволит тебе создать портал прямо в воздухе. Этот портал может перенести тебя из мира, где ты находишься, в любой из других миров, которые были доступны для тебя в начале. Однако возможность перенестись не предоставит тебе овладение уникальной специфической силой нового мира. Размеры портала зависят от того, насколько ты велика, но каждый раз, когда ты создаешь его, ты выпускаешь заключенную в твоих рогах силу, что приведет к их временному уменьшению. Тебе придется подождать, пока задействованная пара рогов отрастет, или воспользоваться другой их парой. Правильное движение головы, говорите, и что это значит? Никакого описания, которое давало бы более понятное понимание того, как пользоваться этой способностью, не прилагалось, и я вновь ощутила, как злость подступила к разуму. Умереть, не сумев воспользоваться своей способностью, было бы нелепо. Где там бегемот расхаживает? Свернув окно системы, я повернула голову в сторону, откуда не так давно прибежала в эту часть города, чтобы посмотреть, где там бегемот, и обнаружила, что его силуэт маячит где-то относительно далеко. Не то я убежала на приличное такое расстояние, не то губитель сам ушел туда. Впрочем, что-то странное с ним происходило. Сначала мне показалось, что кончики лапищ бегемота то и дело окутывалось синеватым свечением, из которого вырывались быстрые вспышки молний, бьющих то куда-то вниз, на землю, то по пространству вокруг него. Прищурившись и сфокусировав взгляд, я поняла, что губитель не один, держась на почтительном расстоянии от него, вокруг него мелькало 1, 2, 3, 4. Ага, а вот и супергерой. Разглядеть с такого расстояния и при той скорости, с которой двигались в воздухе способные к полету, возможно, это были они, Александрия, Эйдолон и Легенда, летавшие, словно супермен, было сложно даже для моих драконьих глаз, которые, в том числе из-за усталости, видели не очень хорошо, но появление триумвирата, то есть черт побери, а ведь они еще не стали триумвиратом, ведь герой еще жив. Если я вообще вижу именно будущий триумвират, а не кого-то иного, конечно же. Ладно, задерживаться тут не следует. Супергерой супергероями, но бой может перенестись и сюда, если только бегемот не сочтет масштаб нынешних разрушений приемлемым. Так что пусть те, у кого сейчас есть силы, сражаются с губителем. Моих способностей пока что недостаточно для того, чтобы внести значимый вклад во все это достижение. Нас было четверо. Повстречайте триумвират до того, как он стал триумвиратом. Отмахнувшись от очевки, тоже мне, нашла система время. Я вновь сосредоточилась на том, чтобы создать портал. Кажется, у меня получилось применить исцеляющее дыхание, настроившись на мое второе сердце в груди. А что, если попытаться это же, но и с рогами? Осознание того, что я протупила, и протупила жестко, накрыло меня, когда я вспомнила про исцеляющее дыхание. Оно ведь не только раны лечит, но и усталость снимает. То есть я все это время могла просто восстановить себе силы и полететь или побежать дальше, вместо того, чтобы вот так лежать с болящим после пробежки телом. Нащупать мое второе сердце в третий раз за жизнь удалось хуже, чем раньше. Усталость, одышка и все еще быстро бьющееся сердце не позволили мне сосредоточиться как следует. И все же спокойное, оказывающее некое гармонизирующее воздействие даже на душу и разум, энергия жизни, откликнулась, устремившись к моему горлу. Повернув свою длинную шею, я выдохнула аквамариновые сгустки энергии, похожие на полупрозрачные мыльные пузыри, которые, облепив мое туловище, лопнули, сразу сняв как усталость, так и боль в лапах и исцарапанных, слегка стесанных, чешуйках на боку. Некоторая доля моей злости и раздражения ушла вместе с неприятными ощущениями в теле, и я смогла подняться на все 6 лап, не испытывая при этом желания лежать без движения. А затем я вновь закрыла глаза, пытаясь нащупать какое-то схожее со вторым сердцем ощущение, но уже в районе рогов. Они ведь есть у меня, ну да, судя по тому, что способность к созданию порталов в принципе была выбрана, есть. Похоже, что я действительно теперь могла чувствовать магию, ибо как еще описать тот факт, что в районе рогов действительно было что-то вроде скопления магической энергии, которой я точно так же могла манипулировать. Сердце вновь забилось быстрее, но на этот раз, от неожиданного прилива радости, вызванного самим фактом того, что мне доступна настоящая гребаная магия. И именно в этот момент еще один мощный подземный толчок не только опрокинул меня с лап на спину, но и покрыл сетью еще большего числа трещин несколько даже вот таких малоэтажных домов поблизости. Повернув голову в сторону, где я не так давно видела бегемота, я увидела, как тот, хлопнув в свои когтистые руки, отправил снующих вокруг него супергероев, включая испускающего лазерные лучи Эйдолана, в полет прочь от себя, видимо, создав ударную волну или что он там должен был создать. А затем, эта громадина, как ни в чем не бывало, повернулась, отмахнувшись от сильнейших супергероев, как от мух, и двинулась, судя по всему, в моем направлении. Черт, черт, черт, нет, медлить нельзя. Может, мне надо сосредоточить энергию на краю рогов, представляя себе, как я режу пространство, чтобы попасть, куда? Куда я там планировала отправиться после земли бед, которую я вообще выбрала исключительно ради связанных с этим миром сил? Да куда угодно, лишь бы подальше от того, кто может положить конец моей жизни, просто пройдя мимо и облучив меня радиацией. Или бегемот не всегда испускает радиацию, да плевать. От усердия я аж закрыла глаза. В этот момент я, пытаясь понять, как мне создать портал, фактически действовала вслепую. Мне никогда раньше не приходилось не видеть гигантских монстров, разрушающих города, в реальности, и посреди землетрясения я тоже оказалась впервые в жизни, и сам факт того, что эти события встретились в моей жизни, накладывал отпечаток на мои действия, делая их более поспешными, продиктованными в большей степени страхом и желанием оказаться как можно дальше от опасности, чем хладнокровием и спокойным расчетом. С первой попытки у меня ничего не получилось, я поняла это, когда, открыв глаза, не увидела никаких изменений в пространстве перед собой, но ощутила небольшую потерю этой наполняющей мои рога магической энергии, потери впустую. Вторая попытка, когда я, на этот раз не жмурясь, вновь сделала движение шеи, представляя, как мои рога режут пространство и создают ведущий в другой мир разрыв, тоже ни к чему не привела, только к тому, что еще одна небольшая порция энергии иссякла, оставив в воздухе только нечто вроде светящейся зеленой линии, которая сразу же исчезла. Блять, блять, блять, что я делаю не так? Может, мне надо усилить концентрацию этой магической энергии в рогах, потому что того ее количества, которое есть сейчас, недостаточно. Может, мне стоило представить себе конечную точку, то есть место, куда я попаду. Точно, я ведь даже не думала о каком-то конкретном месте, когда возилась с этим порталом. И куда мне, в таком случае, отправиться? В Вестерос, где меня ждет такой же теплый прием, но уже от живущих там людей. в Нирн, где мной в моем нынешнем состоянии с удовольствием пообедает местная фауна. В эту землю Уоу, на фоне которой даже супергерои, разгуливающие по тому, что осталось от города Эндбрингер, будут нормальными. Черт, черт, черт, какого черта меня вообще дернуло выбрать этот мир вместо того, спокойного и идеально для меня подходящего. Я хочу, да хоть на другую планету, если там будут подходящие для меня условия. Третья попытка оказалась более успешной, чем предыдущие. Когда я в очередной раз сконцентрировал энергию в своих рогах, я уловила каким-то шестым чувством отклик от другого мира, в который я пыталась попасть. Некое интуитивное понимание, что я все делаю правильно. Осознание, что я сейчас фактически прокалываю своими рогами бесконечно далекое пространство, отделяющее две точки назначения, расстояние между которыми намного больше, чем между разными галактиками в этой вселенной, потому что обе точки находятся в разных мирах, и в то же время, эти два места невероятно близки, потому портал практически соединит их. Сложно сказать, разрывающее пространство движение моей головы и шеи было поспешным, резким, потому что я, подогреваемая страхом, торопилась оказаться в другом месте, не заботясь о точности. Может быть, поэтому, когда я открыла глаза, портал имел неправильную форму и выглядел каким-то, что ли, рваным и нестабильным, с неровными краями, в противоположность аккуратным круглым окошкам в другие измерения, которые я видела у того огромного дракона. Может быть, поэтому края портала постоянно меняли свои очертания, а сам он на чисто интуитивном уровне показался мне нестабильным и готовым быстро схлопнуться. Он напоминал какую-то кляксу. Пейзаж за порталом оказался странным. Какие-то голые серо-коричневые скалы на фоне темного сумеречного неба выглядели так, словно там и не существовало никакой жизни, и разрыв в пространстве вел на какую-нибудь безжизненную планету, у которой даже не было атмосферы. Этот кусочек другого мира, отделенный от привычного мне земного пейзажа только границей портала, в других обстоятельствах мог бы показаться мне странным зрелищем, но, похоже, мой мозг попросту исчерпал за сегодня возможность удивляться, как таковую, в принципе, к тому же я хорошо помнила про идущего сюда бегемота. И, тем не менее, я сначала сунула свою голову в портал. Это было глупым и потенциально смертельным решением, если у планеты по ту сторону не существовало атмосферы, но, когда я это сделала, я ощутила своей чешуей только прохладный воздух, который имел вполне комфортную для меня температуру, да и дышать я смогла нормально. Высунув свою голову из портала на гребаную другую планету обратно, я обнаружила то, что мне совсем не понравилось. Шипастая голова бегемота, возвышаясь над тем, что осталось от города, с ее светящимся оранжевым глазом посреди лба, была повернута в мою сторону. Черт, черт, черт. Губителя привлекла вспышка портала, черт его знает, но когда эта громадина вместо своего прежнего шага перешла на бег, устремившись в мою сторону, я поняла, становиться добычей этой твари я не собираюсь, хотя губитель и не сожрет меня, а только убьет, да плевать. Возможно, по ту сторону портала меня ожидали какие-нибудь инопланетные бактерии или состав атмосферы, отличающийся от земного, хоть это и не было слишком заметно поначалу, но умирать от лучевой болезни или под лапами бегемота мне тоже не хотелось, так что в портал я прыгнула, не раздумывая долго. Разница в температуре воздуха и степени освещения между двумя сторонами портала, темная прохладная ночь на этой другой планете и теплый солнечный день на Земле, была настолько большой, что на несколько секунд я замерла, пытаясь справиться с этим противоречием. Здесь было темнее, чем на Земле. Однако проникающий через портал свет позволял рассмотреть то, что находилось поблизости, голые гладкие скалы. Вдалеке я могла рассмотреть темные силуэты более высоких скал вокруг, с белым снегом на их вершинах, их было хорошо видно на фоне звездного неба, почему-то имевшего фиолетовый оттенок, более светлый с одной из сторон горизонта. Мои глаза довольно быстро адаптировались к темному времени суток здесь, всего несколько секунд, и я смогла рассмотреть трещины на скалах и мелкие камешки, лежавшие на них же, вблизи от себя.